«Да, сделайте это в письменной форме», — сказал Ельцин. «В отношении автора секрета нет, это заместитель главы администрации по экономической политике Волошин». Такой поклеп, положенный на стол президента, еще раз доказывал, что его пытаются любыми путями привести к мысли об экономической несостоятельности кабинета. Министру финансов Задорнову было поручено подготовить детальный ответ, который был направлен Ельцину. Он больше этого вопроса не касался. Вся ли администрация президента втянулась в подковерную борьбу с правительством? Руководил администрацией до 7 декабря 1998 года Юмашев. Я не думаю, что его следует зачислять в стан противников правительства и меня лично. Возможно, он плыл по течению какое-то время, пожалуй, уже после того, как перестал занимать пост руководителя администрации и стал советником президента. Но я получил сразу после своей отставки письмо Юмашева, в котором, в частности, говорилось: «Огромное вам спасибо за мужество, за долготерпение, за понимание. Вам удалось то, что не удавалось ни партиям, ни движениям, ни президенту, ни Думе, никому — успокоить людей, вселить в них надежду. Хотел бы подтвердить то, что вы, видимо, и сами чувствовали. На посту главы администрации пытались сделать все, чтобы вам помочь, выстраивал всех своих, всю администрацию, чтобы мы работали как одна команда. Пытался, вышло ли? Вот в чем вопрос». Переживал гонение на правительство заместитель главы администрации Сысуев. Не желая участвовать в грязной антипримаковской кампании, он ушел в отставку. На смену Юмашеву пришел на пост главы администрации президента Николай Николаевич Бордюжа, человек честный, принципиальный и сильный. Нет никаких сомнений в том, что он в отношении меня вел себя безукоризненно. 24 декабря, открывая свое первое в качестве руководителя кремлевской администрации совещание с полномочными представителями президента в регионах, Бордюжа сказал, что активизация позитивных ожиданий у населения после формирования нового правительства во многом связана с именем Примакова, прагматика и человека дела. Несомненно, это заявление насторожило определенных лиц в окружении Ельцина. Ведь в СМИ при назначении Бордюжи публиковались материалы, согласно которым он был подобран на этот пост в качестве сильной личности, чуть ли не для противопоставления мне. Возможно, в семье не придавали значения тому, что еще до прихода Бордюжи в Кремль у меня с ним сложились добрые товарищеские отношения. Возможно, недооценивался твердый характер самого Бордюжи. Может быть, его назначение было личной инициативой, хорошо в то время относившегося к нему Ельцина, который в часы своей активной работы мог подчас с прежним упорством проталкивать отдельные решения даже через сопротивление семьи. Но, к сожалению, лишь в эти часы, к сожалению, отдельные, соотношение все больше склонялось в пользу группы лиц из его окружения. Это привело в конечном счете к тому, что Бордюжа занимал свой пост считанные месяцы после ухода в отставку Юмашева. Узнав, что я пишу книгу о своем 8-месячном пребывании в правительстве, Бордюжа передал мне и разрешил опубликовать сделанную им запись последнего телефонного разговора с президентом, после чего Ельцин решил заменить его на посту главы администрации Волошиным, сохранив за Бордюжей должность секретаря Совета безопасности России. Этот телефонный разговор, состоявшийся 19 марта 1999 года в 15:00 между Ельциным, пребывавшим в резиденции «Русь», и Бордюжей, находившимся в Центральной клинической больнице, говорит о многом.